Глава 7. Ему было лет 50, среднего роста, худощав, одет в костюм неброского цвета, подходящего к его загорелой коже. Повторяю, он был неприметным человеком, черноволосым, с небольшой сединой на висках. Он курил сигарету, выпуская струйки дыма, и наблюдал за тем, как укладывали ее тело на носилки и закрывали сверху простыней. Один взгляд на его лицо, и от концепции среднего человека ничего не оставалось. Это было сильное, волевое лицо. Можно даже сказать, что его высекли из гранита, не стараясь приукрасить. Поэтому в нем недоставало чего-то для выражения, скажем, любви, ненависти или жалости. Звали его Сантана. Был он лейтенантом, работающим в криминальном отделе. Дверь закрылась за двумя парнями, выносящими носилки. Я ясно слышал их тяжелые шаги по бетонным ступенькам снаружи, когда они несли Луизу Эстервей. Последний раз она побывала в своей студии. Мы с лейтенантом остались одни в пронизанной солнцем комнате, которая внезапно показалась мне каким-то ледником. Сантана придавил окурок с преувеличенным старанием, затем выпрямился и посмотрел на меня. У него были карие глаза, в которых явно читалось презрение ко всем и вся. Я подумал, что с ним так же невозможно о чем-то договориться, как с Чингисханом. «Уэстервей звонит вам и договаривается о встрече в мотеле», — заговорил он почти шутливо, совершенно нейтральным голосом. «Когда вы приезжаете туда, там находится дама. Неожиданно, без всякой причины, он наносит вам удар. Когда вы приходите в себя, его нет, а дама убита». Он немного подождал, чтобы я прочувствовал тишину. «Это случилось вчера вечером, около 6. Сегодня днем, примерно в 16:30, вы наносите визит сестре Уэстервея, и без всякой причины она бьет вас по голове. Когда вы приходите в себя, она мертва. Убита точно так же, как Глэдис Пирсон. Пулей того же калибра, как я догадываюсь. Как вы можете это объяснить, Холман? Вы склонны к убийствам или нечто подобному?» «Я ничего не объясняю», — ответил я. «Это просто произошло. Каждый раз я первым делом...» «Итак, вы сообщили полиции об убийстве, о двух убийствах, сразу после того, как они произошли». Он с притворным восхищением покачал головой. «Чего вы хотите? Медаль?» Я закурил сигарету, чтобы не натворить глупостей и начать оправдываться. «Я потратил около 2 часов сегодня утром для выяснения, кто вы такой», — продолжал он ровным голосом, лишенным всякого выражения. «Вы частный детектив, имеющий лицензию и манию величия, называющий себя консультантом по киноиндустрии. Вы создали себе довольно прочную репутацию в этих кругах, человека, который может уладить затруднительные проблемы без шума и излишней огласки. Судя по размерам вашего дома и тому месту, где он находится, ваши услуги неплохо оплачиваются. Возможно, вы зарабатываете в месяц больше, чем я за год». Я выпустил небольшую струйку дыма из своей небольшой сигареты и страстно пожелал, чтобы я был небольшим человеком, которого не волновали бы никакие большие проблемы. «Я всего лишь коп», — вкрадчиво продолжал Сантана. «Человек, который получает сущие гроши за то, что занимается чисткой всяких гадостей, оставленных другими людьми. Подбираю тела, которые они бросают повсюду, и стараюсь найти тех, кто превратил этих людей в трупы. Потому что если они будут и дальше продолжать в том же духе, остальные возмутятся настолько, что я потеряю работу. Поэтому, чтобы хорошо выполнять ее, я обязан думать об остальных людях и днем, и ночью. И меня не интересует, большие они или маленькие. Никто из них для меня не обладает особыми привилегиями, коли речь зашла об убийстве. Вам это ясно, Холман?» «Конечно», — ответил я. «Прекрасно. Теперь вы можете мне сказать, в чем тут дело? Если вы начнете упрямиться, мы ведь сможем с вами поговорить иначе. Вы это прекрасно знаете». Тяжело вздохнув, я сказал: «Вы победили, лейтенант. Эти две женщины были убиты за небольшой аккуратный пакетик, который был засунут под ковер вон там». Я ткнул пальцем в сторону письменного стола. приблизительно дюймов на 6 от края. Он инстинктивно повернул голову, и я его ударил. Размахнулся так, как будто это был последний шанс выжить. Вложил в удар весь свой вес. Мой кулак ушел глубоко в незащищенный участок под его сердцем. Он издал скорее хрип, нежели крик. Затем как бы сложился пополам. Я схватил его за лацканы пиджака и швырнул на диван, после чего извлек из кобуры его 38-й. Отойдя на пару шагов в сторону, я стал ждать. Ему потребовалось довольно много времени, чтобы очухаться. Когда, наконец, ему удалось принять сидячее положение, его лицо по-прежнему оставалось зеленовато-серым, а глаза одновременно выражали и ненависть, и уважение. «Окей, что дальше?» — с трудом выговорил он. «Уэстервей не приглашал меня встретиться с ним в мотеле», — ровным голосом заговорил я. «Это сделал мой клиент. Он шантажировал этого клиента». Я рассказал ему всю историю с самого начала, вплоть до того момента, когда Луиза Уэстервей ударила меня по голове. Сантана молча слушал. Через какое-то время он закурил сигарету и курил ее до тех пор, пока я не замолчал. «Вы не сообщили мне имени своего клиента», — наконец сказал он. «Верно, не сказал, потому что это часть нашей сделки». «Сделки?» Какое-то мгновение он выглядел озадаченным. «Той самой, которую мы собираемся заключить. Я буду сотрудничать с вами на все 100%. Сообщу вам все, что мне известно. А за это я имею право не называть имени своего клиента. Во всяком случае, какое-то время. Сейчас оно вам все равно ничего не даст». «И это сделка?» «Частично», — быстро произнес я. «Остальное заключается в том, что вы расскажете мне, что вам удалось выяснить в отношении Глэдис Пирсон. Ну и впредь мы будем помогать друг другу». «Помогать друг другу?» Он на мгновение закрыл глаза. «Черт возьми! Как это вы собираетесь мне помогать, Холман? Никак не возьму в толк». «Я могу делать то, что вы не можете делать официально», ответил я без задержек. «Ходить в такие места, куда вы официально не попадете». «Дайте-ка я все это упорядочу, Холман», сказал он без удовольствия. «Вы мне уже сообщили половину своих дел, так?» «Демонстрация доброй воли», — усмехнулся я. «Так что теперь моя очередь». «Правильно. Вы сами не понимаете, о чем говорите, глупец. Вам ничего не светит, Холман, кроме бесконечно долгого судебного разбирательства, в котором вы будете участвовать в качестве основного свидетеля. А теперь верните мне пистолет». «Черт с ним», — мрачно подумал я. Или, возможно, мне разумнее сейчас удрать, пока еще есть такая возможность. Впрочем, мне удастся пройти не более 5 кварталов, потом меня схватят. Да нет, он просто испытывает меня, это же ясно. Я протянул пистолет. Он неторопливо спрятал его в кобуру, потом глянул на меня. «На кухне есть какой-то коньяк, я мог бы выпить его прямо сейчас. Принесите мне стаканчик». «Это ром?» — уточнил я. — Хотите со льдом? — Разве здесь? Шел разговор о разбавленном водой коньяке. Я отправился на кухню, приготовил пару стаканов, добавив в мой кубики льда, затем принес их в гостиную. Сантана одним глотком опорожнил полстакана, крякнул и посмотрел на меня. — Глэдис Пирсон зарабатывал около 200 в неделю в качестве личного секретаря Вагнера. Но, судя по тому, как она жила, вы бы посчитали, что не менее 1000. У нее была фешенебельная квартира на крыше небоскреба в новом районе Сансета, за которую она платила $900 в месяц. У нее имелось 5000 всяких туалетов, которыми были заполнены стены и шкафы. Я спросил Вагнера об этом. Он сказал, что не в состоянии объяснить. Он ничего не знает о личной жизни девицы. Для него она была всего лишь хорошим секретарем. «Вы не представляете, с каким трудом он это выдавил из себя!» «О!» — пробормотал я. «Я проверил этот мотель со всех сторон!» — продолжал он скучным голосом. «Въезд на автостоянку по боковой улочке со стороны Уилшера, так что любой человек мог свободно пройти с этой стороны. Комната Уэстервея была 2-й от края. Вполне вероятно, что убийца застрелил дамочку Пирсон, когда она отворила дверь, потом вышел тем же путем, как и вошел. Если он использовал глушитель, а все говорит об этом, потому что никто поблизости не слышал подозрительных звуков, ему даже не требовалось спешить при возвращении. «О!» — повторил я, но на этот раз очень осторожно. «Уэстервей шантажировал вашего клиента», — заявил Сантана. «Когда вы туда явились, девица Пирсон была вместе с Уэстервеем. Как вы догадываетесь, они занимались любовью. К тому же она жила непосредством. Вроде бы все указывает на тот же шантаж. Теперь опять же этот пакет, который все хотят найти, но никто, очевидно, не может. Уэстервей решил, что его сестрица обманывает его, поэтому назвал ее Луизой Патрик. Потом она сообщила вам, что была замужем за этим самым Патриком. Может быть, он оказался очень удачным капиталовложением?» Он издал что-то наподобие «ха-ха», которое я по доброте сердечной посчитал смехом, после чего болезненно ойкнул, поднявшись на ноги. «Лейтенант!» Я мысленно перекрестился. «Значит ли это, что мы заключили сделку?» Сантана пожал плечами. «Похоже на то. В таком случае я отправляюсь хорошенько познакомиться с советником по инвестициям. А что вы теперь делаете, Холман?» «Я не совсем уверен в отношении данного момента», — признался я. «У меня в голове полная неразбериха. Но если голова не отвалится, я что-нибудь придумаю». «Почему бы вам не побеседовать со своим клиентом?» На секунду в его глазах промелькнул насмешливый огонек. «Кто знает, может быть, именно ваш клиент ловко обращается с пистолетом с глушителем». Я отправился домой. По пути остановился у офиса врача. Этого парня я хорошо знал, да и он был достаточно давно знаком со мною, чтобы не задавать нелепых вопросов и не встречать меня примерно такими фразами. «Хелло, вижу, старина, что кто-то ухитрился пару раз вас стукнуть по голове!» Он назвал это контузией, заклеил голову лейкопластырем и содрал с меня $15. Я сказал ему, что за такие деньги он мог бы накупить черти знает сколько этой липучки. Он усмехнулся и объяснил, что взял деньги не за пластырь, а за знание того, куда его следует приклеить. Тогда я обозвал его мошенником. Он ответил, что знает об этом, и протянул мне сдачу с моей двадцатки. Чтобы показать, что он на меня не обижается, он подкинул мне бесплатно несколько таблеток аспирина. Поверьте, меня тронула не столько его человечность, сколько потрясающая щедрость. Я отправился домой. В квартире все еще был кавардак. Я привел в порядок самые вопиющие места. Выпил пару бокалов спиртного. Затем принялся осторожно обмывать лицо, пока с него не сошла краснота, но отек пока еще оставался. В общем и целом, вид у меня был не особенно устрашающий, если только особенно не присматриваться. После этого я принял душ и переоделся. Было уже около половины девятого. В холодильнике оставалась отбивная. Я приготовил ее по собственному рецепту, слегка обжарив со всех сторон. Прежде чем отправиться с визитом к моему клиенту, я извлек родной 38-й из ящика бюро и засунул в поясную кобуру под пиджаком. Я твердо решил, что не могу допустить, чтобы меня опять ударили по голове. С этого момента я дал себе слово всадить не менее 2 пуль меж глаз тому, кто нацелится на мой многострадальный затылок, и даже не попросить потом извинения. Сверкающий Роллс-Ройс снова стоял на подъездной дороге. На этот раз я переборол свой автомобильный комплекс неполноценности и припарковался рядом с ним, а не стыдливо позади. На водительском месте никого не было, но как только я поднялся на ярко освещенное крыльцо, отворилась дверь, и из дома вышел толстяк в сияющей шоферской фуражке. Мы посмотрели друг на друга. Прежде я ни разу толком не вглядывался в него. Вечером он смотрелся громадной тенью. При дневном свете его физиономия казалась объектом неудачной, трижды повторенной хирургической операции. Он пробурчал нечто, не поддающееся расшифровке, но отнюдь не дружественное, и прошествовал мимо. Дверь медленно закрывалась. Я громко крикнул: «Эй!» И она как бы заколебалась, затем все же распахнулась. «Дорогой, это вы?» Зазвенел голос моей клиентки. Я подумала, что Морт что-то позабыл. Морт? Переспросил я. Шофер Юджина, дорогой. Он только что приходил ко мне с запиской от Юджина. Вы его не видели? Вы имеете в виду этого громилу в шоферской кепи? Точно, я видел его. Боюсь, что теперь не буду от страха спать несколько ночей. Фабриэла сочла необходимым рассмеяться. Входите, Рик, дорогой. Я просто умирала весь день от желания получить от вас весточку. Как вы поладили с этой свиньей Вагнером и все остальное? Я вошел в холл и внимательно посмотрел на нее, точнее на ее пижаму из золотой парчи. Это был слишком шикарный туалет, чтобы в нем спать. По всей вероятности, он предназначался для домашних развлечений особы, которая не любит юбок. Единственное, что мне показалось странным, это отсутствие декольте. Слишком скромно для Фабриэлы. Но, возможно, она изменила свой стиль. «Пойдем в гостиную, дорогой, и чего-нибудь выпьем», — сказала она. И это прозвучало не как вежливое приглашение, а как приказ. «Прекрасно!» Она шла первой, я шагал сзади, потом внезапно остановился, не поверив собственным глазам. «Господи, я же полностью ошибался, предположив, что она изменила свой стиль!» В резком контрасте со строгим передом сзади имелся огромный подковообразный вырез, который демонстрировал во всей красе голую спину Фабриэлы вплоть до начала разделительной канавки между округлыми ягодицами. Каждый ее шаг являлся строфой шекспировского сонета, посвященного дамам-обольстительницам. «Что случилось, дорогой?» Она остановилась в дверях гостиной и посмотрела на меня. «Ох, понимаю!» Последовала еще более обольстительная улыбка. «Пусть это вас не смущает, дорогой. У каждого имеется зад. Вам это прекрасно известно». «Но не столь обольстительный, как ваш!» С жаром воскликнул я. «Сексуальные разговоры. Такая тоска, дорогой!» Заметила она с видом великомученицы. «Не обращайте внимания. Через несколько секунд я сяду, так что вы сможете сосредоточиться на бизнесе». «Я не могу помешать вам сесть, конечно. Но и вы не сможете заставить меня сосредоточиться на бизнесе». «Приготовьте мне выпивку, дорогой!» Распорядилась она капризным тоном, удобно устроившись на кушетке. «Но только не такое с виду невинное зелье, которым вы спаиваете меня последнее время!» Она прикрыла веки, что, видимо, выражало мягкий укор. «Это настолько ошеломляет девушку, что утром она просыпается абсолютно голой в постели, не имея представления, как туда попала». «Я был джентльменом, чистым в своих помыслах и поступках», — заверил я ее, направляясь к бару. «После танца вы отключились, и я отнес вас...» «После чего?» Она вытаращила глаза. «Ох, боже праведный, что еще за танец?» «Эротический». Я пожал плечами. «Могу себе представить!» Она опустила голову в притворном смущении. «Полагаю, на этот раз вам лучше дать мне просто скотч содовый».